Так бескровно, но неуклонно совершался величайший геологический сдвиг в желудках старой Европы, одно из крупнейших достижений того гордого и непримиримого класса эмиграции, который, как говорит пословица, сдается, но не умирает. Сидя в уютном кабинете ресторана, преисполненные любви к покинутой родине, тоскующие по ней и взыскующие ее, эмигранты начинали свои гастрономические скитания терпеливо, ласково и любовно, и тщательно. Для начала к столу подавали замороженные бутылки тройки, русской заграничной водки. Усевшись в эти тройки, наши путешественники уже мчались по необъятной Руси. Первой воображаемой остановкой была Астрахань. Какую икру подавали там! А дальше вдруг капризно, меняя маршрут, поворачивали в Москву. Какая селянка или уха ждали их, какие растягай! Потом посещали Украину или Кавказ, ели котлеты в Киеве, рябчика в Сибири, шашлык в Грузии, заливали все это милым сердцу кисловодским нарзаном, которого было много в городе, или настоящим напариули и цинандали, которая тоже импортировалась из советской страны. На сладкое ели петербургскую сладкую кашицу гурьев. После кофе подавали крымские виноград и персики, а иногда бывала возможность раздавить бутылочку абрашки, как интимно звалось в этом кругу знаменитое шампанское наше Абрау-Дюрсо. Да, эту эмиграцию нельзя было обвинить в недостатке патриотизма. И ни один французский, английский, итальянский или румынский желудок глухо содрогался по ночам после бурной атаки наших русских исконных блюд, рецепты коих любовно создавались и завещались потомству старыми дворянскими родами. А наши окрошки, а ботвиньи со льдом, а борщ со свининой, а поросята с кашей? Ты понимаешь, с дрожью в голосе говорил мне кирасир Ее Величества Жорж Сухомлинов, вот клянусь тебе, веришь или нет? Без колебания, шутя, отдал бы свою жизнь за нашу знаменитую гатчинскую форель. Большое утешение и силу черпали люди этого круга в патриотизме своего желудка. И если бы не еда, жизнь на чужбине была бы для них тяжким и непосильным крестом. Однажды вечером, только что закончив свой номер, я сошел в зрительный зал. Был один из тех пустых вечеров, когда публика, точно заранее сговорившись где-то, блестяще отсутствовала. Меня всегда удивляло это, где, на какой площади собираются эти люди, чтобы сговориться. «Господа, сегодня мы не пойдем в такое место, не идут». Ни один не заглянет, или наоборот, вдруг точно после какого-то митинга, как из рога изобилия, начинает сыпаться публика. Как и где условились они прийти именно в этот вечер? Загадка природы. И так было пусто. Несколько шансонеток лениво бродили между пустых столиков. Танцор Фарабони, худенький итальянский сутенер, ссорился с дежурной женой из-за плохо выглаженных шелковых сорочек. Музыканты делили вчерашнюю выручку, громко поминая худыми словами какого-то гостя, который много вещей заказал оркестру, а дал мало. В вестибюле скрипнула дверь, на пороге показался метрдотель, быстрым движением подвижного лица, сразу давший понять всем, что идет гость. Музыканты бросились к инструментам, девицы начали пудриться, красить губы, лакеи оправляли скатерти. Вошедший был высокий, очень элегантный мужчина в прекрасно сшитом темно-синем костюме с хорошим платком и галстуком. Пройдя по вестибюлю, он не спеша выбрал столик и сел недалеко от меня. Вынув золотой портсигар, он закурил.